Хотя Конкура в той же зоне риска, но ему проще, сломают печати на теле, а после разок-другой сдоит материал, и все, можно либо в расход, либо обменять на своих пленных или на что-то полезное и ценное. Запаковав Конкура в свиток, я ринулся в погоню за Тимари и Гаварой, прогулочным шагом ринулся, чтобы не дай все и вся не догнать раньше времени, а то тащи потом к месту проведения ритуала, а так они сами до него добегут. Вскоре мне опять преградили дорогу. Тимари, увидев меня, поудобнее перехватила уже полностью раскрытый веер и так с ним и застыла. Извращаться я не стал и точно так же воткнул Синбон в шею, но вот паковать в свиток не стал, а понес, перекинув через плечо. И нет, свитки у меня не закончились, просто, когда есть выбор, кого нести на плече, придерживая за попку, чтобы не свалилось, кавайную тянку или стрёмного крашеного пацана в пижаме, то да какой выбор, его однозначно нет, только кавайная тянка. Да и вообще, у меня был к ней важный разговор, нужно было обсудить условия ее плена и где она будет коротать срок, пока дорогие земляки ее не выкупят. Я агитировал за свою хату, обещал мягкую постель, трехразовое питание и много-много развлечений. Когда догнали Гаару, он уже был в покрове из песка и представлял из себя мини-версию Однохвостого. Тимари я оставил на веточке так, чтобы она видела бой и потом рассказала, что была битва, ну а в нужный момент приставленный к ней дух ее отключит. Гаара в своем покрове не впечатлял, да что там, разочаровывал. Как по мне, он со своей тыквой, сражаясь с Ли в оригинале, был опаснее, чем в этой своей форме. Атаки были прямые и, честно говоря, предсказуемые, даже без шарингана, никаких уловок и хитрых техник, тупое задавливание противника голой мощью. Вот только мощи у меня побольше, да и опыта схваток не только в барьерах, но и на охоте за всякими бандитами, отступниками и прочими личностями, многократно больше, а потому я тупо пинал Гаару по всей поляне. Правда, недолго. Он быстро понял, что так я его скоро запинаю, и перешел в окончательную форму, а после, немного позлорадствовав, отпустил контроль над Шукаку. Я на публику, в лице Тимари, поинтересовался, волнуют ли его побочные жертвы, и, получив ответ в виде активации техники, отступил на позицию на ветке с Тимари. Что же, придется использовать это, надо бежать. Гаара отдал контроль Биджу. Тимари была бледная, как мел, и пыталась воззвать к моему здравому смыслу. Идея провальная, я от него, от здравого смысла своего, уже давным-давно обнаружил прощальное письмо, в котором он отчитался, что жить тут больше не может. ПФ. Ну да, как же без ПФ? Обойтись, я же типа учиха, а они без ПФ не могут. Тоже мне проблема. Я ща тоже монстра выпущу. Ты так ты тоже. Тимари побледнела еще больше. Агась. Техника призыва. Сайтамыч. В облаке белого дыма появился белый кролик, на которого Тимари выпучилась, наверное, больше, чем на меняющего ландшафт неподалеку от нас Шукаку. Сайтамыч-сан, нужно хорошенько отпиздить вон того песчаного енота. Вот оплата. И вытащил из инвентаря кейс, в котором ровными рядами лежала отборная мегаморковь. Кроль взял одну морковку, попробовал на зуб, довольно покивал, а после стартанул с ветки с такой скоростью и силой, что превратил ту в труху, а мне пришлось ловить Тимари, которую унесло образовавшейся ударной волной. После Тимари со слезами на глазах бубнякай наблюдала за тем, как белый кролик пиздит Однохвостого Биджу. Да пиздит так, что тот даже сопротивление толком оказать не может. Когда Сайтамыч загнал психованного енота обратно в печать, а в куче песка осталась тушка Гаары, дух вырубил Тимари, а я оперативно приступил к изъятию Биджу. Вообще, дело это непростое и не быстрое, но если подготовиться заранее, да и еще магию подключить и пару артефактов и интересных ритуалов, а также временный барьер поставить, то процесс протекает довольно споро. Сам Гаара, конечно же, в процессе откинул копыта, но уйти в чистый мир у него возможности не было, а после извлечения Однохвостого запихал душу обратно, тело подлечил и даже небольшую заначку чакры Шукаку в печать положил, чтобы создать видимость того, что Биджу еще там, но в данный момент дрыхнет. После снова включил Тимари, для которой прошло всего ничего. В ее восприятии Гаара все еще лежал на том же месте, где и приземлился после того, как туша Шукаку рассыпалась песком, а я был где-то на полпути к нему. Дальше она могла наблюдать Гаару впереди себя. Ну да, запечатывать его в свиток я посчитал лишним, но нести самому неохота, а потому нагрузил клонов, которые сначала предлагали поменяться, После предлагали компромисс, типа полпути Тимари несу я, а после они. Закончилось все тем, что несли они Гаару и материли меня на всю округу. На это Тор приперлась пара Джонинов и Гаару, к радости клонов, отобрали. Тимари я хотел оставить, но эти гады ее отобрали, ну а чтобы не скучно им было, я еще и Конкура вместе с его куклами выгрузил из свитков, пускай таскают. Ну и из вредности на каждого по заклинанию удвоения гравитации накинул, чтобы еще веселее было. Я же поспешил к месту Эпик Махача Макака Сарычем. Мои разборки с Гаарой и последующие прихватизирование Биджу заняли немного времени, а потому я успел к середине Эпик Файта. Ну и, пока была возможность, подошел к барьеру, который держала четверка звука. Меня там интересовала Таюя. Посмотрел с одной стороны, а ничего, милашка, посмотрел с другой, тоже очень даже ничего. Вот тут до меня дошло, что я малость увлекся, а также, что на меня очень внимательно смотрит. Повернулся и встретился взглядами с макаком и Арычем. Пауза явно затягивалась, да и Анбу снаружи барьера меня взглядами сверлили. Хакаге сама, я пришел вам на помощь, выдал я, дабы поддержать образ бравого шиноби Конохи, который прям всеми фибрами души за волю огня, и что там еще в пропаганде было не помню, но сейчас я и за это тоже. А по-моему ты на задницу моей подчиненной зашел пялиться. А Арыч, сука, глазастый, приметил, одно другому не мешает. Наруто, сломай барьер. Третий тоже подал голос и даже не возмутился тем, что я на попку вражеской кунаичи пялился. Видать, и сам таким грешил, старый извращенец. А как, от моего вопроса в осадок выпал даже Арыч. Ты же только что его преодолел, значит, да хрен его знает, как так вышло, хотя, Хакаге сама, у меня появилась идея, дайте мне немного времени. Арыч понял, что барьер реально сейчас будут ломать, все же сам видел, как я в него пролез, и вот реально хрен его знает, как так получилось, ну да пофиг, и хотел было не дать мне свершить задуманную технику, но как только увидел ее, споткнулся и навернулся мордой об крышу, а она тут прочная, и чего так реагировать. Подумаешь, решил не палиться сильно и для снятия барьера решил нарушить концентрацию одной из точек его создания. Для этого начал мять сиськи и лапать попку Таюи. Ну а чё, не кунаем же мне ее тыкать, вот и сбиваю концентрацию как могу, попутно техники инкубов, ирин-джитсу и магию применяю, пока не на полную, а по нарастающей, но уже сейчас Таюя начала эротично постановать. Наруто буквально взвыл третий от увиденного непотребства. Ты что творишь? Убей ее, разрушь барьер. Хакаге сама, да у меня на нее не поднимется рука. Да и вообще, барьер куна и прочее железо не пропускает. Так займись другим. Макак ткнул пальцем в другой угол, где находился толстяк. Я внимательно посмотрел на толстяка, перевел взгляд на Таюю, а после очень выразительно посмотрел на Хакаге. Арыч же решил воспользоваться моментом и активировал технику нечестивого воскрешения. Третий, конечно же, кинулся сбивать ему каст, хотя толку с этого не было, четвертого он бы все равно не вызвал. Вот крышки гробов рухнули, и из них сделали шаг первый и второй Хакаге. Арыч потянулся к подсумку за кунаями с контролирующими печатями, но достать их не успел, так как получил в харю от братьев Синджу. Что? Как? Охреневшим выглядел не только Арыч, но и макак, да и первый со вторым были озадачены тем фактом, что атаковали создателя техники. Ну а чё они хотели? Соревноваться в скорости создания подчиняющих нежить конструктов с магистром некромантии дело гиблое. Я, даже не отвлекаясь от облапывания Таюи, наложил на эту парочку контролирующие блоки и нить мысленного управления протянул. Ты, Арыч перевел внимание на меня. Не-не, у меня руки заняты. Я уже более демонстративно помял сиськи Таюи. Я даже печать сложить не могу. Какой же тогда перехват контроля для техники нечестивого воскрешения? Хотя, если прокатило, то грех не воспользоваться. Мужики, бей бледнолицего. Только это, шкуру сильно не портите. Я Анка-чан сумочку из змеиной кожи хочу подарить. Долго охреневать от такого расклада у Арыча не получилось. Пусть и бывшие под контролем, но его противниками стали два Каге, да еще и неубиваемые и с бесконечным резервом чакры. Третьему бы тоже подключиться к общему веселью, но он пребывал в офиге. Ну да, на него же теперь никто не нападает, так что может себе позволить постоять с отвисшей челюстью. От спускания шкуры Рыча спасло то, что я слишком активно симулировал попытки разрушения барьера путем облапывания Таюи. В конце концов она не выдержала и потеряла концентрацию, отчего барьер начал разваливаться, Ну а Рыч, не будь дураком, ломанулся куда подальше, попутно успев гаркнуть своим, чтобы бежали следом. Я же с криком: «Стоять! Заготовка под сумочку!» Верхом на первом и втором отправился в погоню за очень быстро улепетывающим ползучим гадом. Погоня продолжалась недолго. И нет, я не догнал Рыча и не спустил с него шкуру. Просто когда наша компания, а Рыч, я, верхом на первом и втором, ну и следом за нами с небольшим отставанием четверка звука, отдалилась от деревни на приличное расстояние, а Рыч затормозил, сложил серию печатей, и мой транспорт превратился в два трупика и кучу мусора. Взгляд, которым меня буравил этот гад подколодный, не предвещал мне ничего хорошего. Ну да, я ему все планы поломал, а еще грозился на сумочку пустить, есть из-за чего разозлиться. Спину мне буравили еще четыре добрых взгляда, особенно выделялся один из них. Его обладательница даже набралась смелости выразить свои мысли поперед шефа, который явно собирался рассказать и показать мне много-много интересного из области пыток и жутких бесчеловечных экспериментов. «Ну что, добегался, красавчик, сейчас тебе доставит много незабываемых ощущений из дела». Тут до Тею и дошло, что что-то не так, да что там, до всех дошло, ведь даже Арыч пялился на нее с беспокойством и желанием подойти и померить температуру. Что за странность здесь творится? Ну а творится тут я, ну а че? Просто лапать было неинтересно, так что я еще ей прикрутил одну экспериментальную надстройку, которая корректирует речь. Вообще, я ее для Хидана готовил в свое время, но и так неплохо. Там вообще несколько режимов. Первый – это запекивание матов, второй – подмена на культурные аналоги, ну и еще пяток режимов, но там уже просто стёб, типа «я есть груд», или то, что ставил учихом у себя, чтобы някали. Выражаться нехорошо, особенно девушке, а потому я малость поправил этот недостаток. «Кай!» – гаркнула Таюя, дабы сбить гинджицу, не дающая ей высказать все, что она обо мне думает. Вот только результата, понятное дело, не было. А Рыч же напрягся. Ну да, опыт у него богатый, а ситуация, в которой он сейчас оказался, попахивала странно. Его сильно смущало мое поведение. Я вроде как лишился ударной силы в виде первого и второго, да еще и оказался в окружении. Четверка звука отрезала пути отхода, а впереди он, вроде как, ни разу не слабый шиноби. Вот только я не выглядел хоть немного обеспокоенным этим фактом и вообще весело переговаривался с Таюей, у которой уже пар из ушей шел. Конечно, такое поведение можно было списать на тупость или самоуверенность, но Арыч уже испытал на своей шкуре Аматерасу, да и тот факт, что я спокойно прошел через барьер, который Икаге задолбается пробивать, ну и перехват контроля над техникой нечестивого воскрешения также стоит припомнить. Вот все это и заставляло его напрячься. «Таюя, раздевайся», — выдал Арыч, чем ввел в ступор не только всю четверку звука, но и меня. Я даже не знал, на кого коситься, на Арыча, который выдал такой приказ, или на Таюю, у которой сейчас было настолько непередаваемое выражение лица, что его было просто грешно не заснять и не добавить в свою коллекцию. Именно из-за этого я полностью перестал следить за окружением и заметил, что мне в спину в район сердца что-то давит, не сразу, да и когда заметил, внимания особо не обратил, ведь морды у всей четверки звука сменились с охреневших на растерянные и непонимающие, после там промелькнуло понимание чего-то, а после они стали бледные-бледные. Переведя взгляд на Рыча, обнаружил, что тот стоит с не менее потерянным видом и щупает лезвие своего меча. Но вскоре он перевел внимание со своего меча на меня, а после на Таюю, которая под выразительным взглядом начальства начала судорожно дрожащими руками медленно раздеваться. В этот же момент все остальные звуковики, включая Рыча, сорвались с места в противоположное от меня направление. И вот тут у меня встал вопрос. С одной стороны, надо преследовать Рыча и хоть одну шкуру с него спустить на сумочку для Анка. С другой стороны, пропускать стриптиз в исполнении Таюи жутко не хотелось. Можно, конечно, отправить клонов, но я же себя знаю, пока запугаю, пока поставлю надстройки, все пропущу. Так что, взвесив все за и против, решил, что шкуру с Рыча можно будет и потом спустить. Я ведь знаю, где он живет, да и магический маячок на этого скользкого гада поставил, так что никуда он от меня не денется. Все рассуждения заняли всего секунду. Хорошо, что имею много потоков сознания и за их счет могу разогнать восприятие и быстренько обдумать план. За это время Таюя только канат, который ей за вместо пояса был, успела снять. Я же, чтобы веселее было, да и для атмосферы, создал при помощи теневого создания предметов стол и кресло, а из участка земли, на котором стояла Таюя, с помощью алхимии создал платформу с шестом, ну и музыку организовал. И вот, когда Таюя осталась в нижнем белье, при виде того, какое оно, она малость зависла. Ну да, изначально на ней было простенькое бельишко, все же не на гулянку собиралась, а на боевую миссию, так что надела простое и функциональное, но сейчас-то ситуация была другая, так что я его преобразовал в более подходящее случаю. Так вот, в момент, когда она отвисла и снова поймала ритм музыки, не зря же за оружие у нее музыкальный инструмент, у меня за спиной раздался голос Анка-чан. «И что же ты тут делаешь?» Голос у Анка-чан был такой лилейный, что у меня мурашки по спине пробежали, а еще и система проснулась и выдала сообщение о том, что дебаф жертва праведного гнева активирован, и на время мои характеристики понижены на 99% и все способности временно заблокированы. В голове же сейчас включилась соображалка и начала искать варианты ответа на поставленный вопрос. Жаль, у меня нет встроенного в башку компа с подключением к интернету, тогда можно было бы загуглить вопрос, что сказать, когда жена застукала вас наблюдающим за стриптизом незнакомой девушки. Благо тут мир шиноби. Анка-чан, спасибо, ты меня прям спасла. На лице Анка-чан, да и Таюи-чан было полное непонимание. Я попал под действие техники гинджитсу этой вражеской кунайчи. На лице Таюи было написано, правда что ли, а вот Анка-чан, кажись, поверила. Хотя вроде подобные техники существуют. Система, скрипя неизвестно чем, отрапортовала о снятии жуткого дебафа. Сей индивид, которого можно охарактеризовать как женскую особь семейства псовых, нагло вводит вас в заблуждение. Пока Анка-чан переводила фразу «Таюи пиздит, сука», в формат, который смог воспринять ее мозг, система с фанфарами вернула дебаф на место. Я же одним взглядом пообещал этой красноволосой очень веселую жизнь, а рычу тоже надо будет устроить. Хотя с одной стороны стоит отблагодарить за организацию такого зрелища, а с другой получилась подстава эпического масштаба. Но этим буду заниматься потом, сначала надо с текущими проблемами разобраться. Анка-чан, вот кому ты веришь, мне или вражеской кунайчи, которая, между прочим, работает на твоего бывшего сенсея. Анка перевела взгляд с меня на Таюю и обратно и задумалась. Анка-чан, я попал под действие вражеской техники. Мадарой клянусь, в этот самый момент в одной очень секретной пещере убежище Учиха Мадара, работающий над последними деталями своего великого и гениального плана, схватился за сердце и умер на неделю раньше запланированного им срока. Он ведь давно умер. Взгляд Анка-чан стал подозрительным. Блин, надо было макакам клясться. Могу третьим поклясться. Сойдет? Спросил я с надеждой на благополучный исход, и даже глазки кота из Шрека замутил, для большей убедительности. Наруто, процедила сквозь зубы Анка, смотря мне в глаза. Ага, в оба глаза. Бля, ну кто же знал. Остальные три у меня протектором скрыты. Хоть Гейкугану это не помеха, но наблюдать стриптиз через Гейкуган, ПФ, так что смотрел во все свои оставшиеся глаза, один из которых на автомате освободил от повязки. А ты не хочешь мне ничего рассказать, например, откуда у тебя глаз, который должен быть слепым, и как вообще обладатель Шарингана и тот, кто спокойно противостоял гинджитсу Куринай, попал под его действие. Ну я использовал ту же технику, чтобы вернуть себе утраченные глаза. И пусть она сработала, но новые глаза слабее, и больше эту технику использовать я не могу. Прям гениальная отмазка. Техника может смерть сделать иллюзией, так почему она не может обратить действие себя самой? Хотя, понятное дело, что не может, и понятно почему, но знают о таких ограничениях очень мало народу, а в деревне есть только один мумий, которого по этому поводу спросит, а он скажет все, что мне надо. И вообще, я решил перейти в наступление, как говорится, лучшая защита – это нападение. Когда твоя фамилия сменится на Учиха, тогда и буду клановые тайны выдавать. Да и вообще, у нас тут бой с вражеской. Я повернулся к постаменту, но Таюи там уже не было. Она не стала ждать окончания наших семейных разборок и решила сделать ноги. Стой, я еще не досмотрел. Крик души явно был лишним, так как система продублировала сообщение о дебафе, а Анка-чан начала разминать кулаки. Мое возвращение в Коноху было далеко от триумфального. Ну да, с фингалом под глазом, переломом сплошной кости черепа и еще куча всяких мелочей типа трещин в ребрах, было невозможно добираться самому, а потому меня на закорках тащила Анка, которая, собственно, и повинна в моем состоянии. Хотя она удивилась и испугалась капитально, когда осознала, что ее атаки подействовали. Понятное дело, в госпитале, куда меня притащила Анка, народ поинтересовался, как вышло, что оружие деревни в таком плачевном состоянии. Особенно этот вопрос интересовал Макака. А вот Анка сейчас косплеила своего бывшего сенсея по бледности лица. Ну да, за доведение оружия деревни до предсмертного состояния ее по головке не погладит, разве что чем-то тяжелым, а потом от тела избавиться. Я же решил получить из ситуации максимум. Хокаге сама, ну что за глупый вопрос. Я вообще-то за Нуканином С-ранга с дуру погнался, и он был с четверкой джоунинов, и не появись там Анка-чан, кто знает, чем все могло закончиться. Макак на мои слова покивал, а вот Анка посмотрела так, что в ее глазах так и читалось, что она знает, чем там все могло закончиться, не появись она, и от этого чувство вины, на которое я собирался давить, явно поуменьшилось. Ну хоть чувство благодарности за то, что не сдаю ее с потрохами, появиться должно. Все же она реально повела себя непрофессионально. Одно дело своим морду бить в мирное время, а совсем другое в разгар военного конфликта. Такое за саботаж и предательство посчитать могут и тогда точно погладят по голове чем-нибудь тяжелым, а тело утилизируют. Наруто, твой глаз. Третий тоже обратил внимание, что глаз-то у меня перестал быть слепым. Сразу он не заметил из-за фингала, но сейчас рассмотрел. Хокаге сама, тут такое дело. Далее я вешал рамен уже на уши Макака, ну и соски с Сакурой, которые грели уши в коридоре. Да, не зря мы в Кума мотаемся, вон как маскировку прокачали. Как ни странно, но на мою наскоро придуманную отмазку купились все. Про барьер также пришлось валить на свои глаза, типа у меня зенки такие, что могут пространственные искажения создавать, точнее могли, теперь извиняйте, кино не будет, техника хоть второй глаз и вернула, но возможности капитально порезала. А вот дальше я пожалел о том, что вмешался и не дал Рычу прикончить Макака. Этот гад не отдал мне мой боевой трофей, и обосновал это гад так, что особо не подкопаешься, типа у нас теперь Сунаймир, дружба, жвачка, так что Гаару и его родственников надо отдать, и вообще, клан Учиха уже свое получил. Да-да, этот засранец Саски, пока я валялся в госпитале, успел под шумок оформить Кин и Карин как боевые трофеи. Хоть такой закон и есть, но им особо никто не пользуется, и тут все довольно просто. Ведь у этого есть обратная сторона, если Кин или Карин чего-то натворит, то клану Учиха за это придется ответить, и конкретно так. Радовало меня в этой ситуации только то, что все повреждения достались кукле. Но для соблюдения конспирации пришлось превозмогать и лежать в госпитале, что было не так уж и плохо. Пока можно было заняться спизженным однохвостым. Тратить на него кинжал или кольцо не хотелось, жирно будет. Пойдем стандартным путем, будем поглощать с помощью ритуала. С прошлого раза хомяк его доработал, и мне не предстоит веселая столетняя битва разума с ордой демонов и прочих мистических тварей и взбешенным биджу. Хомяк ритуал доработал, конечно, но КПД будет ниже. Вся фишка в том, что из однохвостого во время ритуала будет выкачиваться чакра, которая частично пойдет на контуры его же удержания, а частью в хранилище. Плюс придется пожертвовать парой мангика-шарингонов, чтобы хорошенько вломить песчаному еноту по мозгам, но зато поглощение обещало пройти не так сложно. Ну и, конечно, без накладок не получилось. Во-первых, мне было плохо. Как оказалось, жрать биджу это тебе не душами обычных бандитов и духами баловаться. Во-вторых, полностью сожрать Шукаку так и не получилось. Мир буквально из горла у меня недожеванного енота вытащил и отправил на перерождение. Конечно, возрождаться теперь ему очень долго, да и после возрождения у него останется 1/10 или около того от былых сил и размера. Из положительного я получил прибавку к энер и чакре. 300 с лишним тысяч единиц в энер и повышение регина на 1000 с лишним. И на 700 с лишним тысяч резерв чакры и также на 1000 с копейками ее восстановление. Также капнуло родство с воздухом и землей и пара уровней в развитии моего малого демонического домена душ. Ну и песочком я теперь могу управлять как Гаара, но эти умения не вписываются в уже сложившийся стиль и для меня особой пользы не несут. Даже это его автоматическая защита. У меня костюмчик бдит. Да и защиту он организует намного более прочную, чем стена из спрессованного и укрепленного чакрой песка. Статов мне, к сожалению, не перепало, но, думаю, я это переживу. Пока лежал в госпитале, ко мне заглядывали посетители. Юхи-чан примчалась, как только освободилась, и тут же меня отчитала, а Анка-чан, видать из вредности, сдала факт того, что я пялился на стриптиз, устроенный вражеской кунайчи. Юхи-чан на это покивала и сказала, что после того, как поправлюсь, устроит мне тренировку на противостояние таким техникам. Анка-чан от такого заявления подруги выпала в осадок, а когда та ушла, попыталась меня добить, ну или точнее вытрясти ответ на вопрос, что я с Юхи сделал. Ну а я чё, конечно, сознался, во всех подробностях описал что, как и в каких позах. Вот после этого меня уже попытались пришибить, но не вышло. Пришедший с корзинкой фруктов Данзо помешал смертоубийству, а заодно порвал шаблону одной слишком любопытной попаданки. Сам же мумий отчитался по некоторым интересующим меня вопросам. Во-первых, в мою легенду поверили, Данзо выступал как специалист по техникам Учиха и подтвердил, что такое вполне возможно. Во-вторых, бой для макака не прошел бесследно, и тут не проблемы здоровья, а проблемы политического характера. Этот старый пень осознал, что у него нет поддержки от великого меня, а кто бы что ни думал, у макака было полно недоброжелателей. Многие кланы, да и просто влиятельные люди за последнее время накопили немало вопросов к нашему многоуважаемому Хокаге. Во-первых, их всех интересовал такой незначительный момент, как то, что Джин Чоурики оказался Учихой, а они об этом ни слухом ни духом. Макак, конечно, отбрехивался как мог и в принципе говорил правду, но вот поверили ему немногие. Ну а после его ручной песик Хатаки смылся из деревни, наделав немало шума. А после еще и инцидент на экзамене, и тут не только то, что туда Арыч пробрался, а о том, что было с командами. Выходило, что Хокаге у нас вроде как есть, но вот он ни хрена не в курсе того, что за хрень творится в деревне, и сделать он с этим толком ничего не может. Ну и во-вторых, за которое еще одна палка-аналка была отправлена в полет, когда я думал, какой у нас третий замечательный Хокаге, этот старый пень, можно сказать, приказал Анка лечь под меня, ну и нашептывать влюбленному дурачку, какой у нас замечательный Хокаге и что его надо поддерживать. Теперь становилось понятно, чего Анка от меня как от огня шарахается. Характер у нее уж больно упертый, тонко намекнули «иди соблазняй», так она, даже если сама не против подобного, чисто из вредности сделает с точностью да наоборот. Вот только Данзо поведал мне, что тут все не так просто. Если раньше кланы и другие старые пеньки подобное могли проглотить, то вот сейчас уже нет. Они считают, что Анка соблазняет меня для того, чтобы макак получил через нее влияние на Джин Чоурики. А моя поддержка ему сейчас ой как нужна. Макак тупо не успел себя показать в битве с Рычем, я слишком рано влез, и все свелось к тому, что третий выглядел ну вообще никак. Ну да, до моего прихода он нагребал от Рыча, а после приперся Генин и страшный враг был обращен в бегство. И тут со стороны народа следует вывод, а не слишком ли стар наш дорогой Хокаге, не пора ли ему на пенсию, а то ведь придумает всякое в последнее время, а остальных в известность поставить забывает, да и вообще, в госпиталь недавно попал, и неизвестно по какой причине, да-да, неизвестно, слух о том, что у него из жопы извлекли палку, это просто слух. Хокаге же у нас интеллигентный, культурный человек, не может быть, чтобы у него были всякие нехорошие наклонности, ведь не может же быть, хотя один ученик у него предатель и тот еще изврат, чего стоит то, что он в тело девочки себя запихал, точно не традиционной ориентации, это еще раньше заметно было, волосы длинные носит, глаза красит, второй тоже хорош, пишет порнуху да за девушками подглядывает, и тоже, кстати, носит длинные волосы и глаза тушью подводит ХМ подозрительно. В-третьих, моя же репутация наоборот поднялась довольно высоко. Начать стоит с того, что я хорошо показал себя на экзамене, хотя поняли это только шиноби, ну и, конечно же, моя битва с однохвостым. Шукаку, когда его пиздил Сайтамыч, верещал так, что его и в Конохе было слышно, а также одно из его ядер прилетело в сторону деревни. В саму деревню не попало, но вот просеку в лесу рядом проделала приличную. Народ на это посмотрел, прикинул, что было бы, если этот милый зверек резвился в деревне, и подумали, а демон-то наш не так и плох. Ну а после я эпично погнал супостата вместе с покойными первым и вторым. Также многие наблюдали мое триумфальное возвращение Санка. А так как последнее молчало так, что все партизаны бы от зависти удавились, все решили, что пострадал я в битве с врагами деревни. Узнай они, что все травмы я получил из-за того, что был застукан почти своей девушкой за просмотром стриптиза. Они бы меня всей толпой добили бы. Дольше поговорить не получилось, так как в соседнюю палату притащили макака. Конечно же, не оставил без внимания Рыча. Навестил его темной-темной ночью и отблагодарил за шоу, ну и за подставу тоже отплатил. Совместить оба действия было нелегко, но я справился. А Рычимару сама, беря во внимание все анализы и показания приборов, вынужден сообщить, что подобные операции не мой уровень. Если с нервами и кровеносными сосудами я еще могу поработать, то вот изменения и перестройка каналов чакросистемы нет. Высказав свои выводы, Кабуто, стараясь держать серьезное лицо, смотрел на голую задницу Орочимару. Задница хмурилась и сверлила взглядом красных глаз своего верного подчиненного. «Что же, придется обратиться за помощью к Цунаде», — сказал Орочимару, прикрывая глаза и натягивая штаны. Орочимару сама, но кто же мог подобное провернуть? Мало того, что проник незамеченным на нашу секретную базу, так еще и смог провести на вас эту операцию. Но главный вопрос – зачем, с какой целью? У меня есть подозрение на этот счет, Кабуто-кун, – проговорил Орочимару, почесывая забинтованную спину, на которой под бинтами была срезана кожа по форме выкройки для сумочки. Распорядись доставить мне ту особую бочку, 5 метров красной ленты, а также вызови ко мне Таюю, а после оповести оставшуюся тройку о том, что у них будет миссия. Да, Орочимару сама. Видимо, зря я отправил вторую палочку-аналочку макаку. Как говорится у ириенинов, один раз случайность, а второй уже рецидив, так что о пагубном пристрастии Сарутоби они доложили куда надо. Третий, конечно, отпирался и клялся всеми ками, что понятия не имеет, как палка там оказалась, за что ему еще и склероз в историю болезни записали. В общем, народ вежливо, но настойчиво попросил макака уйти на пенсию. После этого, конечно же, возник вопрос, а кому теперь шапку вручить? Макак внес на рассмотрение кандидатуру жабофила, который выглядел, краши в гроб кладут. Ну да, должность Хокаге это фактически похороны его свободной жизни, книжки не попишешь, за девушками не поподглядываешь, макак-то шарик зажал, а потому он отпирался всеми конечностями. Правда, только с Сарутоби, но тот его припечатал тем, что он сам виноват, так как не смог найти подход ко мне, и соответственно он не смог косвенно получить мою поддержку, и теперь шапку надо на кого-то напялить. Конечно, в предвыборную гонку включился Данза, и его кандидатура всех не устраивала еще больше, чем жабофил, который будет писать указы под диктовку макака. Ну да, в последнее время, из-за меня Данза немного разошился во мнениях со своими товарищами, ну и те небезосновательно переживали, что когда тот станет Хокаге, не станет их, а потому старательно не допущили. Но так как кого-то посадить на место надо, они, почесав лысины, вспомнили про Цунаде. Ну да, идеальный вариант, и личная сила, и известность, ну и с Данза и Сарутоби она не в сильно хороших отношениях, да еще и бухает беспробудно. Ну просто идеальная кандидатура на пост, ну и, конечно же, на поиски Цунаде отправляют жабофила, и меня в нагрузку к нему добавляют. По крайней мере макак на этом настаивает, Данза и старейшины протестуют, в результате сошлись на компромиссе в виде выдачи миссии всей нашей команде. Жабофила назначили нашим временным командиром. Выдвигаемся через недельку, хотя мне непонятно чего тянуть, но, как доложил Муми, у жабофила какое-то задание, и раньше не получается. Новости о новой миссии Саски воспринял положительно. Сказал, что теперь-то сможем нормально потренироваться. Ну да, а то в последний раз нехорошо получилось. Я опять изображал невозможность активировать телепорт, а потому приходилось бегать по Кума, постоянно сбивая местных иллюзиями. Сакура так вообще прокачала внушение до 80-го левела, 5 встречных патрулей обработала внушением, это не те генины, которых вы ищете. После у нее закончилась чакра, но сам факт, а доспех она, несмотря на полученную защиту от солнца, все еще носит, говорит, стильный и удобный. Вот только в этот раз за нас взялись серьезно. Первой проблемой стала Ней, полностью выпустившая свою кошару. Но с ней еще разобрались, совместными усилиями загинзючили так, что она 2 часа считала себя котенком и играла с клубком ниток. Как впоследствии выяснилось, игривый котенок по разрушительному потенциалу для построек ушел не слишком далеко от взбесившегося Биджу. А вот после нас загнал в угол Рейкаге. У меня по легенде была еще минута до перезарядки телепорта, так что Саски применил запретную технику, массовый призыв. И нет, не помидоров, а кошка-девочек. В момент их появления случилась немая сцена. Толпа из сотни кошка-девочек в разгар весны смотрит на Эя, у которого моими стараниями уши и хвост. Ну надо же было Сакуре на ком-то тренироваться. Рейкаге смотрит на них, и в глазах у него отражается понимание. А после вся эта толпа, с воплем: «О, создатель, какой мужчина, я хочу от тебя сына и дочку», кинулась на Эя. В общем, мы под шумок слиняли, но вот возвращаться как-то не хочется, да и Мототаби игралась рядом с купальнями, так что смысла туда идти для тренировки особого нет, ну пока не отстроит заново. Наши дальнейшие обсуждения, что надо взять с собой на миссию, прервал стук в дверь. Хакускин и Карин были на полигоне, так что открывать пошел Саске, предварительно продув в камень-ножницы-бумагу. Кстати, игра тоже очень полезная для развития шарингана, ведь при игре нужно не только предугадать, что выбросит противник, но еще и заморочить ему голову, чтобы выиграть. С учетом, что у Сакуры и у меня мангика, Саске все время продувает. Наруто, тут те шиноби, что барьер на крыше резиденции Хокаге держали, приходили. Проинформировал меня Саске, все еще находясь в коридоре. Приглашали тебя Карачимару на обучение податься? Нет, посылку принесли, просили тебе передать. С этими словами Саске водрузил на стол до боли знакомую бочку. Но отличия у нее были: вместо фиолетового каната она была перетянута розовой ленточкой, завязанной бантиком. А там не взрывчатка или ядовитый газ, проявила здоровую паранойю Сакура. Хм, я взял бочку и потряс. Из бочки послышались приглушенное мычание, которое, судя по тональности, могла издавать только молодая кунайчи. Вроде нет. Ладно, сейчас откроем. Открыв крышку, мы втроем заглянули в бочку. В ней находилась Таюя, голая, ну точнее перевязанная такой же подарочной ленточкой, и с кляпом во рту. К лбу у нее была приклеена записка, в которой Арыч уведомлял меня, что зла не держит, и вообще, надеется на дружеские, или хотя бы нейтральные, отношения. Ну и, в качестве залога этих добрых отношений, дарит мне сей скромный подарок. Саске, осмотрев подарок от Рыча, активировал проклятую печать и пустился в догонку за командой звука. Мне было интересно, нахрена, а потому отправил духа проследить. Саске, догнав троицу, притормозил их, перекинулся с ними парой слов, отпиздил, а после вручил свиток, который надо передать Рычу. Предпоследнее действие было сделано потому, что по-хорошему они почтальонами поработать не захотели. В свитке же было написано: «Маловато будет, шлите еще». Вот тут я посмотрел на Саске с немалой долей уважения и немного опасения. У него есть Кин, Сакура, Карин и пара сотен кошка-девочек, и ему маловато. Мне после такого уже как-то даже страшновато ему тентакли имплантировать. Таюя, вопреки моим опасениям, была сама покорность и покладистость. Выдал костюм горничной и приказал носить и обращаться ко мне хозяин, переоделась и называет, и даже при этом не матерится сквозь зубы. Вообще, по ней видно было, что она меня опасается, ну или последствий, которые ей обещал Ларыч, когда сюда отправлял. А вот после того, как она пообщалась с Кин, которая к ужину вернулась с полигона, и небольшой операцией после ужина, это опасение переросло в страх. Хотя я всего лишь стер с нее проклятую печать, а после поставил новую, а после еще немного пошаманил с телом, проведя ряд улучшений, ну и надстройку доработал. Хотя, наверное, надо было ее отключить, когда душу из тела вынул и немного подчистил от следов проклятой печати. Ну а душу вынимать пришлось, она слишком часто пользовалась печатью, и та слишком глубоко пустила корни. Понятное дело, внес в надстройку изменения, чтобы Таюя не взболтнула лишнего, а она попыталась, хотя сначала она попыталась отправить доклад Рычу. Я уже представляю его морду, когда он это будет читать. Доработанная надстройка еще и гендзюцу накладывала, так что написала она следующее: «Разлюбезный Рачимару сама, я живу хорошо, просто замечательно. У меня все есть, есть свой дом, он теплый, в нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам, а здоровье мое не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается, а на днях я линять начала, старая шерсть с меня сыпется, хоть в дом не заходи, зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость у меня повысилась». Для нее же это был именно доклад о том, что я удалил проклятую печать, и обо всех других моих делах, а также о нахождении в квартале Кин, да и вообще довольно подробное описание всех и вся. Судя по всему, Кин решила перестраховаться и поработать на два фронта. Угу, молодца, подолью соске еще зелья и на сей раз барьер поставлю и на стены. С рассказом же у нее затык, надстройка тут просто отключает ей голос, в качестве первого предупреждения, и если попытки продолжаются, то и берет тело под контроль. Фотка Кин, когда та наблюдала за Таюи, которая стоя на четвереньках сама себя по заднице лозиной била, приговаривая, Таюя плохая, пополнила мою коллекцию. Сама же Таюя решила, что писать донесение это лазейка, о которой я забыл, и раскрывать ее нельзя, а то ведь перекрыть могу, а отчеты для рыча катать надо. Так что объяснить Кин, что она не поехавшая крышей мазохистка, ну да, перед тем как начать самой себя наказывать, она попросила Кин ее отшлепать, та отказалась, и надстройка, следуя программе, произвела самонаказание. На неделю до миссии квартал перешел на осадное положение по типу никого не впускать, никого не выпускать. И причина этому очень проста. Таюя, хотя нет, Анка, которая могла заглянуть в гости и обнаружить там Таюю. В этом случае мне пиздец. За эту неделю я работал над настройкой, которая должна делать Таюю в глазах Анка кем-то другим, выбрал образ серой мышки, и еще небольшое внушение, делающее ее совершенно неинтересной и недостойной внимания. В назначенный срок наша команда в полном составе прибыла в кабинет Хокаге, где нас уже ждал Жабофил, а также очень недовольный Макак, да и группа поддержки в лице Мумия и старейшин. Наруто, 6 дней назад мы получили требование от Кумагакури. Рейкаге грозил войной, если мы не уберем из его деревни этих ебаных кошек, а также не пришлем головы всей вашей команды. Сарутоби пыхнул трубкой, внимательно посмотрел на наши лица, которые выражали полное непонимание, о чем это тут третий вещает, и продолжил. 4 дня назад пришло послание, в котором и также просил убрать этих кошек, и обещал не выдвигать никаких претензий к Конохе и даже отменить награды за ваши головы в книге Бинго. Третий затянулся, тем самым, сделав еще одну театральную паузу. И вот вчера вечером мы получили послание, в котором Рейкаге умолял убрать этих ебаных кошек, а то они уже его, и не только, в конец заебали, обещал признать за Конохе спорные территории на границе и передать денежное вознаграждение, а также просил запретить вам троим тренировки на кошках. В связи со всем этим у нас за неделю, которую мы не могли пробиться в квартал, возникли вопросы. Первый, что вы знаете о том, что творится в Кумагакуре? Второй, что за барьер стоит на квартале? И, Хокаге сама, прервал я Макака, а то по распальцовке от Мумия вопросов у него до хрена и больше. Барьер активировался совершенно случайно. Саске и Сакура согласно закивали, ну да, я им тоже про случайно втирал, точнее даже подстроил, с помощью алхимии создал кнопку панель в том месте, куда решил прислониться спиной Саске, и вот щелчок, и активируется барьер. Мы всю неделю не спали, работали над тем, чтобы найти способ его снять к началу нашей важной миссии. Ну а кошки, это к Саске, это его второй призыв, у меня кролики, хотя вы уже в курсе должны быть. Саске-кун, Хокаге повернулся к Мстюку. Тренирую резерв, поддерживая призыв в нашем мире. Неделю. Сарутоби, да и остальные были удивлены. Ну не говорить же им, что призыв довольно экономный из-за того, что я нахожусь тут, и домен, можно сказать, впритык к миру, а работающие врата вообще обеспечивают отличное соединение, так что Саске отдает на поддержание сущие капли. Да, лаконично ответил Мстюк, состроив морду кирпичом. Саске-кун, отмени призыв. Скомандовал третий. Считаю, что стоит подержать еще пару дней, сможем больше стребовать. Подключился Данза. Не получится. Старейшина Зар сама сказал, что сегодня в полдень всех отзовут, у них какой-то важный религиозный праздник. Отправьте срочное послание в Кумагакуре, что мы согласны с последним предложением и уберем кошек к полудню этого дня. Отдал Данза распоряжение Анбу, который находился на потолке. И после миссии я отправляюсь в мир призыва для обучения. И, Шимура-сан, можно вместе с посланием передать в Кумагакуре гуманитарную помощь, а также вот этот свиток призыва для заключения контракта. Его меня просил передать старейшина Зар сама. Отправим. Кивнул Данза. КХМ теперь о вашей миссии. Следующие пару часов нам полоскали мозги, а ведь цель была ясна еще неделю назад, найти Цунаде, передать свиток, в котором уже ей будут в письменной форме насиловать мозг, и сопроводить в Коноху. Вариант, что алкоголичка откажется, старыми маразматиками даже не рассматривался. Данза же тактично помалкивал и вносил поправки в свою речь, которую он толкнет, когда получит шапку. За ворота воплем не канон. Нас проводила Хината Пападанка. Хяши, между прочим, уже пару недель ведет переговоры с Яманака, чтобы посмотрели дочку, а то ее психическое состояние вызывает у него опасения. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061080. Глава 47. Пов блохастая, Омаран. Моя счастливая жизнь закончилась в тот момент, когда в нашу деревню пришли агры. Мне тогда было 8 полных красных лун. День полной красной луны был для нас праздником, все праздновали, даже часовые позволили себе расслабиться, это нас и погубило. Из всего племени спаслось всего 8, включая меня. Половина из нас видела только 6 полных красных лун. Лишара был тем, кто ходил с охотниками и имел какую-то силу. Только благодаря ему мы смогли выжить первое время. Я и сама охотилась, но далеко от поселения не отходила, и моей добычей были в основном рогокроли, на кого-то крупнее и опаснее я ни разу не охотилась. Хотя меня и брали несколько раз на охоту на шестилапого медведя, но там я с остальными только стояла в стороне и ждала, когда сильнейшие охотники племени убьют монстра. После этого я с другими девушками и молодыми охотниками училась правильно снимать шкуру и извлекать органы. Все это после продавали или выменивали на нужные племени вещи. Мы скитались по лесам несколько сезонов и потеряли троих самых младших Яра. Он пожертвовал собой в битве с шипастым вепрем. Нашим лидером после этого стал Яра. Она решила, что оставаться глубоко в лесу нельзя, рано или поздно нас просто сожрут. Потому мы вышли в места, где было меньше монстров, но и добычи тут было меньше, а вот настырных гоблинов намного больше. Нам удавалось убегать и отбиваться от небольших групп, но встал вопрос о продовольствии. Яра решилась на то, чтобы начать воровать еду в деревне людей. Она хотела свалить вину на гоблинов, но у нас не получилось. Нас всех поймали. Как выяснилось, гоблины успешно грабили эту деревню и даже нескольких девушек похитили. В результате крестьяне наняли авантюристов, которые вместо гоблинов отловили нас. Гоблинов после тоже под ноль истребили. А вот нас судили и приговорили к рабству. Ару сразу же выкупил один из тех авантюристов, еще двоих выкупила эта деревня, чтобы гоблинов было кому гонять. Меня же с пришедшим караваном отправили в большой город. То, что я стала рабыней, меня не угнетало. Я знала, чего ожидать, и это было намного лучше голодной смерти, смерти от клыков и когтей монстров или попадания в лапы к гоблинам. А в подчинении сильному мужчине я не видела ничего плохого, и даже завидовала Аре. Но у меня будет еще более сильный мужчина, ведь торговец сказал, что за меня можно выручить на 5 золотых больше, а это огромные деньги. И чтобы столько заработать, надо быть очень сильным. Даже наш самый сильный охотник Рек, который в одиночку ходил на рогатого медведя и вернулся весь израненный, но с добычей, заработал 8 золотых. Именно потому я не понимала, почему плакала и стенала человеческая девушка из города. Ну, будешь делить ложе с тем, кто тебя купит, будешь стирать, убирать, готовить и делать, что скажут. Что тут такого? Я так всю жизнь прожила, да и все остальные. Скажут, надо идти собирать травы, идешь, скажут стать женой этого охотника, станешь. Но стоило жизни немного наладиться, как случилась еще одна трагедия. На караван напали монстры. Клетка, в которой была я и еще несколько человеческих девушек и одна из племени лисов, слетела с телеги, а после и телега перевернулась, и мне отдавило ноги. Было очень больно, все время, иногда боль немного отступала и я приходила в себя, но то, что я увидела, отбило желание жить. У меня теперь не было ног по колени, а тело било озноб. В следующий раз я пришла в себя уже в другой клетке. Вокруг были такие же калеки, я узнала двоих парней нашего вида, но из другого неизвестного мне племени, они были в другой телеге. У одного была окурена рука, а у другого рука и нога. Жить с такими травмами невозможно. Все, что мне оставалось, смерть. И я надеялась, что мне даруют скорое избавление от страданий. Не знаю, сколько пробыла в беспамятстве, из которого меня выдергивали вспышки боли. Кажется, меня куда-то несли, а после везли на телеге. А вот после этого мне стало хорошо. Вся боль ушла, тело заполнилось теплом и приятной негой. Мне еще никогда в жизни не было так хорошо. Хоть глаза открывать и не хотелось, хотелось понежиться так еще, но любопытство победило. Открыв глаза, я им не поверила, Мои ноги были на месте. И не только это, все раны пропали. Даже небольшой шрам на боку, который я получила, когда мне еще было всего две полных красных луны, тоже пропал. Вскоре я увидела того, кто меня исцелил, нет, подарил новую жизнь. Это был человек, сказать было сложно. Рост у моего хозяина был как у подростка, который видел семь полных красных лун, а может даже и ниже. Лицо его закрывала странная деревянная маска. Странность была в том, что в ней не было отверстий для глаз. Но когда хозяин смотрел на меня, я чувствовала его взгляд. Было чувство, что он смотрит прямо в душу. Хозяин внимательно осмотрел меня. Мне было сложно определить, доволен ли он увиденным или нет. Оставив меня, хозяин подошел к еще кому-то. Только сейчас заметила, что на поляне есть кто-то еще. Вот когда хозяин снял с него, или с нее, из-за изуродованного лица и тела было сложно понять, кто это, мешок, я удивилась, а после испугалась. Дура-дура. Повела себя как какая-то глупая малолетняя кошка. Но я не ожидала увидеть такое. Старик Рут лечил раны, но у него тогда слегка еле заметно светились руки, а тут был целый столб света. Когда он померк, я увидела, что на месте той искалеченной была эльфийка. Не люблю этих эльфов, странные они, молятся на свое дерево, да еще и возраст считают по его цветению. Что за глупость? Да от одной полной красной луны до другой это странное дерево 8-10 раз успевает зацвести. Да и убивать животных им, видите ли, нельзя, дух леса запрещает. А вот мясо есть они любят, и этого их дух не запрещает, так что торговать и обмениваться с ними все же выгодно. Но все равно, они странные. Когда хозяин вылечил меня, я подумала, что он очень сильный маг, но вот после увиденного понимаю, он очень сильный маг, а я так опозорилась. Меня сдернули с дерева за хвост, а после долго укоряюще смотрел, лучше бы поколотил хорошенько. Я уже думала, что буду не нужна, но хозяин приказал мне заняться этой странной, а после и о лошади позаботиться, и еды приготовить. Запасы у хозяина были очень хорошие, даже для лошади корм был хорош, меня когда в клетке держали, кормили хуже, чем я сейчас даю лошади. А вот потом я поняла, что опять ошибалась, хозяин оказался еще более могущественным, чем я думала. Сначала он разжег костер, а после просто вошел в лес и вышел оттуда с едой, уже готовой. Да с какой, от запаха слюнки побежали, но я сдержала себя, чтобы еще больше не опозориться. Зато потом наелась до отвала, а после проснулась эта странная, и давай свои глупости рассказывать. Хозяин ее, конечно, угомонил, но это было слишком мягко. Всего раз стукнул, да и после вылечил. Повезло ей, а вот мне нет. Сколько времени на меня укоризненно смотрел. Думала, вот сейчас прогонит. Когда наступила ночь и это ушастая, хорошее прозвище ей хозяин придумал, уснула, лентяйка, ведь ничего не делала, а как дрыхнуть, так она первая, я отправилась к хозяину. Пока есть возможность, надо показать, кто будет первой женой. Конечно же, у хозяина будут еще жены, ведь как-нибудь, у сильных мужчин должно быть много жен, и чем сильнее, тем больше. Вот только меня прогнали, хотя нет, просто поставили на место, но какая же дура-дура, не подумала, что после такого великого колдовства хозяин сильно устанет. А ведь слышала же от старика Рута, после того, как выложишься с лечением, поспать бы денек-другой, а не под хвост молодухи засаживать. Так он тогда всего у троих раны от когтей и укусов легров лечил, а тут такое. Пока хозяин не восстановит силы, буду ждать, и за этой прослежу, чтоб не лезла. И поначалу ушастая дура вела себя тихо, но после того, как я рассказала, насколько хозяин сильный и какие штуки умеет делать, эта дура опять начала донимать его своими россказнями. Хотя, может она в чем-то и права, и хозяин воплощение этого самого духа леса. Нет, он этого духа подчинил. Потому и заходит в лес как к себе домой и берет там все, что душе угодно. На второй день пути на нас напал рогатый медведь. Я как увидела его, думала, все, конец. Хозяин еще не восстановился, да и что лечением сделаешь этому монстру. Уже хотела швырнуть медведю ушастую, все равно от нее никакой пользы, только ест, спит, да свои глупости рассказывает, и, пока он ее жует, убежать. Но не успела я встать, как хозяин оказался рядом с рогатым медведем и тут же отскочил, а сам монстр упал замертво. Только потом я рассмотрела, что у хозяина на мече была кровь. Хозяин почему-то хотел просто голову зверю отрубить, что очень расточительно, У нас с продажи всего после удачной охоты на такого все племя месяц пировало, потому я, несмотря на страх, предложила снять шкуру и извлечь органы. Устала зверски, но по поведению хозяина было видно, что он доволен, а значит я была полезна. Не то что это бесполезное, прожорливое, странное ушастое. В городе хозяин продал добытое с медведя и был очень доволен, а после отвел в место, где можно некоторое время пожить за деньги. Наверное, я где-то провинилась. Точно, печень подрезала. Дура-дура, какая же я дура. Но лучше бы хозяин сам меня поколотил за это, а не поручил этой ушастой мне хвост против шерсти вонючей дрянью мыть. Так мало этого, эта дура криворукая туда полезла. Пока хозяин на секунду отвернулся, я ее за ухо легонько укусила, чтобы знала, куда руки совать. А после, когда мыла ей голову, хорошенько уши накрутила. После помывки думала, вот сейчас хозяин возьмет меня, ведь он ждал, пока мы помоемся на кровати, но ничего не случилось. Наверное, хозяин еще не восстановил свои силы. А после он подарил нам очень хорошую одежду, и мы отправились в город. Гуляли мы долго, а после хозяин разговаривал с торговцем, который рабами торгует, и вернулся очень недовольным. Все же я не понравилась хозяину. Ну да, хвост у меня не такой пушистый, как у той же Эры, и даже помывка это не сильно исправила. Вот хозяин и пришел купить себе другую, но не купил, наверное, жадный торговец много запросил. Но я даже была рада такому. Это на фоне ушастой дуры я очень хорошо смотрюсь, много умею. А вот если хозяин купит кого-то вроде Эры, она же и шкуры лучше и быстрее снимала, и органы извлекала, а как готовила, только вспомню, слюнки бегут. Значит, пока хозяин не купил еще рабынь, надо показать себя полезной. В этот раз хозяин был так щедр, что разрешил есть с ним одно и то же. Но вот когда мы ели, к нам подсел плохой человек. Да, он мне сразу не понравился, а когда заговорил о том, чтобы хозяин продал нас ему за целых 300 золотых. Интересно, а эти 300 больше 20 или меньше? Хотелось ему глотку перегрызть. Но я же послушная, хорошая жена, а значит, не должна лезть в разговор мужчин. А вот ушастая дура хотела влезть, но я как старшая и будущая первая жена отпустила ей подзатыльник, чтобы знала свое место. А хозяин очень разозлился на этого человека, наверное, 300 все же меньше 20, или меня он ценит больше, и ударил его. Да как ударил, я даже немного порадовалась, что хозяин меня до этого не колотил. Потом набежало много людей, и они о чем-то разговаривали, а после принесли еще больше вкусной еды и вина. А ведь его я только на восьмую луну пробовала, но это было намного вкуснее и слаще, чем то. Когда хозяин наелся и напился, он забрал нас в комнату и приказал нам обеим ложиться в постель. Значит, хочет нас двоих вместе взять. Жаль, конечно, что не меня первую, так сложнее будет ставить ушастую на ее место, но я справлюсь. Проснулась я резко от того, что солнце светило в глаза. Открыв глаза, увидела ушастую дуру, которая пускала на меня слюни. Быстро осмотревшись и не увидев хозяина, хорошенько пнула эту дуру, да так, что она вывалилась из постели и прокатилась по полу. Вместе с ушастой улетело и одеяло, и я увидела да ничего. А-а-а, дура-дура-дура, зачем я так набросилась на вино? Это же получается, хозяин захотел взять меня, а я заснула. Дура-дура-дура. Пока я хваталась за голову, с пола подскочила эта ушастая дура и начала возмущаться. Вот этого я уже не стерпела и хорошенько ее поколотила, попутно объясняя, какая она дура, хотя я тоже, но она все же большая дура, чем я, и что мы натворили. Да после такого и побить мало. Хозяин нас точно продаст тому плохому человеку. Сев на кровать, старалась придумать, что делать, ушастая дура села рядом. Посмотрев на нее, скривилась. Ссадины и царапины уже сошли, не оставив и следа. Очень сильное колдовство провел на ней хозяин, до сих пор все заживает, как на тролле. Вскоре вернулся хозяин, выглядел он более довольным, чем вчера, и это заставляло нервничать. Ведь если мы заснули, а мужчина доволен, да и не было его, мы-то спали, а значит не спала другая, и нас теперь продадут или вышвырнут вон. Сидеть. На команду хозяина среагировала сразу, сказали сесть, сядь, а вот эта дура продолжила стоять, пришлось ее дернуть посильнее, чтобы тоже села. Надо показать, что я хорошая главная жена и даже такую дуру могу обучить делать все правильно. Вот только бы меня кто научил. У меня возникли кое-какие вопросы. Блохастая, что ты еще умеешь полезного? Я рассказала все, и даже кое-что немного приукрасила, и уже хотела сказать, что и эту дуру чему полезному смогу научить, а пить вообще никогда не буду, но хозяин спросил у меня, умею ли я писать и читать, да откуда мне такое уметь, да и зачем, вот стирать, убирать, готовить, это да, нужные и важные умения для любой девушки, а читать, писать, зачем, не женское это дело, но свое мнение высказывать нельзя, тем более после такого, так что просим прощения и надеемся на милость хозяина, ну и как сестра Ря учила, уши прижать, глаза пожалобнее, и слезу слегка выдавить, но не реветь, я умею, вот же ушастая дура, зачем влезла, хозяин еще не простил меня, а ведь после шанс будет упущен, а вот то, что я виновата, не забудется, небось только на своем языке и умеешь, нельзя было, чтобы эта ушастая дура ввела хозяина в заблуждение и выставила себя лучше меня, нет, слава великому духу леса, у меня хорошее образование, я свободно говорю, пишу и читаю на трех языках, вместо того, чтобы чему полезному научиться, училась трепаться по-разному, зачем, какая разница, как ты скажешь, что ты дура, которая ничего полезного делать не умеет. Следующим хозяин задал немного странный вопрос, мы вроде как на языке людей и говорим, а, дура, он имел в виду писать и читать, конечно, я его выучила в совершенстве еще в 35, тоже мне, нашла чем хвастаться, ушастая, сколько тебе лет, 80, почти, пф всего-то, я на целую полную красную луну старше, а сколько тебе, блохастая, немного обидное прозвище, но если посчитать все мои ошибки, это хозяин еще ласково назвал, мне 9, договорить я не успела, хозяин опять начал опрашивать ушастую дуру, и она реально оказалась бесполезна, вот совсем, хозяин ей даровал магию, а она даже ничего не умеет, когда хозяин опять ушел по своим делам, да-да, по делам, запаха другой я на нем не почуяла, а значит, по делам ушел, я решила заняться воспитанием и обучением этой дуры, а заодно пусть меня поучит этому ее писанию и читанию, если хозяину оно нужно, значит надо научиться, тогда я буду еще полезнее. Жабофил планировал растянуть поиски Цунади на как можно больший срок, а заодно решил срубить с нас деньжат на свои развлечения. На его проникновенную лекцию о трех пагубных для шиноби вещах никто не отреагировал, Сакура вообще заявила, что ей женщины не интересны, но после задумалась и поправилась, сказав, что это идея, и надо будет заглянуть в первый попавшийся бордель, Саске идею одобрил и поинтересовался у Жабофила, где можно найти элитное бухло. Джирай от такого выпал в осадок. После этого он провел изъятие финансов, дабы мы не погрязли во грехе. Правда, после этого его пришлось откачивать. Сакура свой кошелек напичкала кровавыми иглами, в которых была начинка из какой-то забористой дряни, и где только достала. Джирай такого явно не ожидал. Нет, иглы он обнаружил и даже обошел, но вот того, что они придут в движение и атакуют, не ожидал. В результате Сакуре же и пришлось его лечить. Вот тут она развернулась по полной, достала переданную ей на хранение ведерную клизму и пустила в дело. Уже через полчаса Джирая бодрой, но кривой походкой поскакал в сторону первого в нашем списке города. Вообще Сакуре уже сейчас можно выдавать жилет Джоунина, как максимум, или такубицу Джоунина, как минимум. И тут дело не только в том, что она очень хороший медик, боевой потенциал у нее не меньше. И тут дело не в тупом усилении и регенерации из-за обращения в вампира. У Сакуры был ювелирный контроль, который только вырос за последнее время, плюс шеринган и техники на основе крови. Вот последнее вообще жесть. Она сразу же начала делать из своей крови метательные снаряды, но вот сейчас довела технику до нового уровня. Во-первых, она теперь еще и дополнительно напитывает свою кровь чакрой, что позволяет ей не только держать форму и делать снаряд прочнее, но и ограниченно управлять в полете, ну там оперение у Синбона вырастить или каналы на нем сделать, или центр тяжести сместить, и все это во время броска.